А вот тут я, если честно, удивленно призадумался. Эта информация была для меня сейчас как нельзя кстати, поскольку с моими новыми возможностями по укрощению аномальных тварей можно было быстро озолотиться. Но я тут же одернул себя и заставил мыслить хладнокровно и расчетливо. Если я начну каждый день подносить Демидову на блюдечке всяких там редких артефактных монстров, то скоро моя тайна так или иначе будет раскрыта. И тогда меня ждет секретная имперская тюрьма, в которую выдают билет только в один конец. Из этого жуткого места нельзя было сбежать. Во всяком случае таких прецедентов еще не было. А там из меня вытащат все мои секреты. И, учитывая наличие на имперской службе штата некромантов, у меня никак не получится унести свои тайны с собой в могилу. Так что в финансовом плане лучше пока положиться на шахту Этериума, а нынешнюю победу над пятиуровневым монстром всенародно списать на счастливую случайность. Но сейчас надо было срочно что-то решать с телом скалопендры, пока оно не начало разлагаться. Я вас понял, Алексей Петрович. Цена в 100 тысяч меня более чем устраивает. Тело находится у входа в здание заброшенной шахты Этериума, что в моем наделе. Я оставлю здесь охрану. Будем вас ждать. Отлично. Сейчас же займусь организацией доставки. Только вот еще что, Александр Николаевич. Дело в том, что столько наличности у меня сейчас нет. Возможно ли перевести эту сумму на счет рода Беловых в имперском банке? Вы, как глава рода, должны иметь к нему доступ. И вот тут меня, если честно, застали врасплох. Я знал, что у каждого аристократического рода империи есть свой счет в банке. Но знал это отвлеченно, не применяя к самому себе, поскольку еще не до конца свыкся со своей новой ролью. И теперь передо мной вставал главный вопрос, лежат ли сейчас еще какие-то средства на этом счету. Ведь до недавнего времени им могла распоряжаться только моя тетушка, безвестно сгинувшая в швейцарских Альпах. И, судя по всему, жила она отнюдь не на подаянии. Глава 16. Да, конечно, Алексей Петрович. Только, будьте любезны, скиньте мне платежку после перевода, а то у меня не было пока времени получить дистанционный доступ к моему счету, ответил я Демидову на вопросы о безналичном платеже. Договорились, Александр Николаевич. Прямо сейчас этим и займусь. Благодарю, что сообщили мне первому о вашей ценнейшей добыче. Но это еще не все, вдруг спохватился я. Здесь также несколько десятков пауков-некроморфов первого уровня. Многие из них сильно повреждены, некоторые раздавлены гусеничной техникой. И еще две морозные крысы и одна гигантская огненная медведка второго уровня. Если что-то из этого нужно, то можете забирать, а по цене поговорим после вашей экспертной оценки. Ясно. За этой мелочевкой вышлю отдельный транспорт. Он, я думаю, приедет пораньше основного. Но, опять-таки, я вычту из стоимости останков монстров цену доставки. Разницу также перечислю на ваш счет, но там, я думаю, будет совсем немного по сравнению со скалопендрой. Хорошо, Алексей Петрович, ждем. Всего доброго. Попрощался граф Демидов и повесил трубку. Я убрал телефон и сразу же наметил для себя, что в ближайшее время, самое позднее завтра, мне нужно наведаться в Казанское отделение Имперского банка и получить доступ к счету моего рода. Через четверть часа бойцы закончили прочесывать здание шахты. Им попалось еще несколько пауков-некроморфов, которые оперативно были ликвидированы. Когда личный состав освободился от текущих задач, я подошел к Коршунову. Степан Иванович, пусть бойцы оцепят внешний периметр шахты. Никому из гражданских лучше этого не видеть. Я указал на сцену побоища. Иначе желающих работать в шахте резко поубавится. Хорошо, ваше сиятельство. Коршунов отдал несколько отрывистых приказов. Сразу после этого два звена по 5 бойцов запрыгнули в пикапы и выехали за ворота шахты. На внутренней территории остались только БМП и еще пятерка солдат. Да, и вот еще что, Степан Иванович, продолжил я после того, как машины скрылись за забором внешнего периметра шахты. Надо оборудовать здесь временный блокпост. Задача – не пускать любопытных на территорию. Вход только по пропускам, которые выдаст староста. Там обязательно должна быть его подпись и печать администрации поселения. Также в задачу бойцов будет входить отслеживание аномальной активности в здании. Возможно, что еще какие-то мелкие монстры попытаются вылезти из шахты грузового лифта. Как я понимаю, именно там единственная зона их проникновения. Да, Александр Николаевич, там огромная пробоина в стене. Один из лифтов полностью выведен из строя. Второй же, на первый взгляд, не поврежден. Будет отлично, если он окажется в рабочем состоянии. Насчет же пробоины, следует ее оперативно заделать. Сейчас позвоню старосте. Пусть решит, как это лучше сделать. У него в поселке, насколько я знаю, материалы и специалисты имеются. Я набрал Кузьмича и вызвал его на шахту, заранее предупредив, чтобы готовился к весьма неприятному зрелищу. И, Кузьмич, держи язык за зубами. Чем меньше людей будут знать о произошедшем на шахте, тем спокойнее будет жизнь в поселке, строго добавил я в конце разговора. Убрав телефон, я снова обратился к Коршунову. Степан Иванович, есть еще одно деликатное дело. В нижнем штреке шахты находится очень ценное оборудование, принадлежавшее моему отцу. Его надо будет извлечь в обстановке строжайшей секретности, а потом перевести в имение. Разместим его в подвале особняка. В подземный гараж оно должно пройти. Хорошо, ваше сиятельство. Мы с Виктором Петровичем постараемся вдвоем управиться. Если же понадобится, то привлечем еще несколько ответственных бойцов, которые умеют хранить секреты, ответил Коршунов, глянув на Ярцева, который стоял рядом. Судя по записям моего отца, все штреки шахты были полностью затоплены, продолжил я. Но, раз сюда набежало столько монстров из аномалий, значит, как минимум, верхний штрек освободился от воды. Я пришлю сюда главного инженера шахты. Он оценит ее состояние. Заодно вместе выясните, на каком уровне находится вода. Ее надо будет откачать и послать по штрекам группы зачистки. Задача – ликвидировать всех монстров, обнаружить выходы на поверхность и заделать их. Шахта должна быть полностью безопасна и готова к работе. Как только зачистим штреки и извлечем оборудование, блокпост можно будет снимать и передавать все хозяйства старости и главному инженеру. После того, как перед Коршуновым был обозначен фронт работ, я добавил, чтобы его бойцы оставались в оцеплении, пока не приедут фуры от графа Демидова и не заберут останки монстров. Получив задание, Степан Иванович взял рацию и раздал группам приказы. После этого он вновь повернулся ко мне и сказал: «Ваше сиятельство, разрешите внести предложение по поводу пленных информаторов графа Волкова». «Говорите, Степан Иванович». Я внимательно посмотрел на него. Их осталось четверо. Одного пришлось ликвидировать. Слишком уж он был буйный. Остальные же сочли за лучшее ответить на все мои вопросы. Какой-то особо важной информации узнать не удалось. В основном они говорили то, что нам уже и так известно, развел руками Степан Иванович. А вот насчет того, чтобы вернуть их на территорию Волкова, у меня все-таки есть идея получше. Может, сдать их Ивану Федоровичу, оперу из комендатуры? Мы с ним разговорились, когда он проверял меня на детекторе аспектов. Коршунов осекся, увидев появившееся на моем лице выражение сильного беспокойства. «Да не переживайте, ваше сиятельство», — усмехнулся он, сообразив, в чем дело. «Я знаю, что у опера развит аспект псионики. Никакой важной информации я ему не выдал. По большей части просто зубы ему заговаривал. Да и ментальные блоки я себе заранее поставил. Соловьев вроде бы попытался меня мысленно прощупать, но я сразу такую мину сколотил, что он даже извинился, сославшись на профессиональную привычку. Одним словом, мы с ним более-менее поладили, и он оставил мне свои контакты. Так вот, к чему это я? Может, этих информаторов ему отдать? Наверняка он из них какую-нибудь еще информацию вытащит, чтобы Волкова посильнее прижать. А вот это вы хорошо придумали, Степан Иванович. Давайте так и сделаем, ответил я, довольно потирая руки. Свяжитесь тогда с Соловьевым и, если потребуется, отвезите ему задержанных. Чем больше улик на Волкова получится накопать, тем выше шанс, что мы избавимся от нашего надоедливого соседа. На этом и порешили. После того, как разговор с Коршуновым был окончен, мы с Виктором Петровичем залезли в БМП и выдвинулись обратно в имение. Я все-таки решил запланировать именно на сегодня визит в Имперский банк и торопился, чтобы успеть туда до закрытия. Вернувшись в усадьбу, я быстро пообедал. В это время управляющий по моей просьбе созвонился с казанским филиалом Имперского банка и договорился о встрече. Меня ждали там через 4 часа. Времени было в обрез, так что я быстро переоделся в деловой костюм, а Ярцев тем временем, выбрав пикап почище и посолиднее, подъехал к парадному входу. Я захватил с собой побольше наличности, поскольку планировал кое-что прикупить, раз уж буду в краевом центре. Через 10 минут наш пикап вырулил из ворот имения и понесся к переправе. Весь путь до Казани занял у нас чуть больше 3 часов. Когда мы были на месте, до назначенной в банке встречи оставалось еще около 30 минут. Чтобы не терять времени даром, я забежал в магазин компьютерной техники и прикупил себе хороший и легкий ноутбук, чтобы можно было брать его в дорогу. Тот, что стоял у меня в кабинете, был довольно массивным и занимал много места, поэтому я и решился на приобретение более легкого и компактного варианта. Особенно актуален он становился сейчас, когда я готовился получить доступ к моему банковскому счету. Все финансовые операции теперь можно будет проводить прямо в дороге или на встрече с деловыми партнерами, которых в обозримом будущем у меня поприбавится. Смартфоном я в этом плане не очень-то доверял. Да и как можно доверять устройству, по которому тебя могут отследить, даже если оно будет выключено? Поэтому в своей прошлой шпионской жизни телефоны у меня долго не задерживались, и на них я не хранил никакой важной информации. Разобравшись с покупкой ноутбука, я отправился в банк. На входе меня сразу узнали. Похоже, что мое фото заранее было отправлено на ресепшн. К нам с Ярцевым подошла симпатичная брюнетка с натянутой на лицо широкой искусственной улыбкой и елейным голосом сказала: «Александр Николаевич, мы рады приветствовать вас в нашем банке. Прошу», и она указала на двери лифта, «вас уже ждут». Мы с Виктором Петровичем последовали за брюнеткой в просторную и богато украшенную кабину. Вопреки моим ожиданиям, после того, как двери закрылись, мы стали спускаться вниз. Лифт двигался быстро и сравнительно долго. У меня даже возникло ощущение, что банк занимает под землей гораздо больше места, чем на ее поверхности. Само здание было 3-этажным, а лифт спустился, по моим расчетам, как минимум на 5 этажей вниз. Выйдя из кабинки, мы оказались в довольно тесном и аскетичном фойе, свернули в левый коридор и, миновав несколько однотипных дверей без опознавательных знаков, остановились у одной из них. Брюнетка осторожно постучала и, выждав несколько секунд, приоткрыла дверь. Заглянув внутрь, она тихо произнесла: «Роман Евгеньевич, к вам граф Белов». После этого она обернулась к нам с Ярцевым, широко открыла дверь и вежливым жестом пригласила нас внутрь. В небольшом, но довольно свободном и скудно обставленном кабинете сидел пожилой мужчина, лет 55. На его желтоватом лице лежала неизгладимая печать усталости и легкого раздражения. Он накинул нас цепким взглядом своих водянистых глаз и молча указал мне на свободный стул. Поскольку в этой комнате, кроме письменного стола, 2 стульев и узкого стеллажа, заставленного папками с документами, ничего не было, то Виктор Петрович остался стоять у двери, равнодушно глядя перед собой. «Добрый вечер, Александр Николаевич. Рад, что вы нашли время и наконец-то к нам заглянули», безучастно и весьма холодно поприветствовал меня Роман Евгеньевич, не отрывая взгляда от экрана ноутбука, стоящего перед ним на столе. Я счел за лучшее не отвечать на столь неподобающее приветствие. Если клерку нравилось разговаривать со своим ноутбуком, то и я, пожалуй, в стороне не останусь. Я достал смартфон, состроил серьезную и сосредоточенную физиономию и сделал вид, что пишу кому-то сообщение. Печатал я довольно долго, абсолютно не обращая внимания на замершего напротив меня Романа Евгеньевича. Таких наглецов, которые чувствуют себя императорами в границах своих кабинетов, лучше сразу ставить на место их же оружием. Когда процедура экзекуции и постановки на подобающее место для клерка была закончена, я медленно убрал смартфон в карман и лениво поднял вопросительный взгляд на сидящего напротив человека. Было заметно, что мои действия несколько выбили его из привычной колеи вседозволенности. Я продолжал молча и равнодушно смотреть на клерка, пока тот, наконец, не отвел взгляд. Хмыкнув от возмущения, Роман Евгеньевич еще раз глянул на меня и, поняв, что я так и собираюсь дальше молчать, прервал, наконец-то, затянувшуюся паузу. «Александр Николаевич, мне сообщили, что вам нужен доступ к вашему родовому счету». Я молча кивнул и продолжил буравить собеседника холодным взглядом. Лицо клерка пошло красными пятнами. Он наклонился, покопался в ящике стола и извлек из него маленькую флешку. Положив ее перед собой, он протянул мне несколько листов бумаги с мелким печатным текстом. «Это банковский договор с новым главой рода Беловых. Подпишите, пожалуйста, и поставьте родовую печать». Я взял листы и принялся внимательно их читать. Это, судя по реакции клерка, было верхом наглости с моей стороны. Он запыхтел и нервно заерзал на месте, а потом начал судорожно что-то отстукивать на клавиатуре своего ноутбука. Как бы там ни было, читал я не из-за вредности, а поскольку привык подписывать только то, что полностью мной прочитано. Никаких исключений в этом плане я не делал. Хотя, если уж быть совсем честным, за мою длительную шпионскую карьеру, подписывать что-либо мне приходилось крайне редко. Ознакомившись с договором, я его быстро подмахнул и поставил перстнем родовую печать. А после этого, оставив бумаги на своей половине стола, откинулся на спинку стула и вновь равнодушно уставился на клерка. Увидев, что тот вновь замешкался, я сделал вид, что потерял к нему всякий интерес, и принялся рассматривать кончики своих ногтей. Вот тут уже Роман Евгеньевич не удержался и что-то тихо пробурчал себе под нос. Это было похоже на довольно избитую фразу, типа: «И что этот молодой выскочка-аристократ себе позволяет?» После этого он рывком привстал, перегнулся через стол и забрал подписанные документы. А затем, пододвинув лежащую перед ним флешку всего лишь на пару миллиметров, он злорадно улыбнулся и произнес: «А это ваш ключ доступа к интернет-банку». Он торжествующе замолчал, ожидая, когда я вынужденно потянусь за флешкой. Но я продолжал спокойно сидеть, не обращая никакого внимания на лежащий перед клерком электронный ключ от моего счета. Роман Евгеньевич удивленно посмотрел на меня и развел руками. «Вы что-то еще хотели, Александр Николаевич?» Я знал, что тот лукавит. Согласно процедуре, он должен был сообщить мне о текущем состоянии моего счета, а также ознакомить с информацией об арендуемых моим родом банковских ячейках, если таковые имеются в этом отделении. Видимо, придется ему об этом напомнить. Уверен, Роман Евгеньевич, что вы не хуже меня знаете процедуру передачи банковских обязательств новому главе рода. Или мне вам напомнить? У клерка глаза на лоб полезли от удивления. Он явно не рассчитывал услышать такую фразу от 18-летнего юнца. Роман Евгеньевич чинно откашлялся, еще немного пододвинул ко мне флешку и начал настукивать на клавиатуре что-то похожее на похоронный марш. В следующий миг его лицо расплылось в злорадной ухмылке. Он посмотрел на меня, даже не пытаясь скрыть своего приподнятого настроения. «Александр Николаевич, оказывается, что прошлая глава рода задолжала довольно крупную сумму, которая, к сожалению, прозвучало это так, словно он хотел сказать «к счастью», была списана из сегодняшнего пополнения. Остаток на вашем счете составляет 53 тысячи рублей. Мне потребовалось приложить массу усилий, чтобы сдержать свои эмоции и не выказать их. Одновременно с этим внутри меня разбушевался ураган по поводу того, как беспечно моя тетушка разбазарила все деньги своего рода, да еще и в долги на 47 тысяч умудрилась влезть. Чтобы скрыть возникшее гневное напряжение лицевых мышц, я демонстративно зевнул, а потом коротко спросил: «Банковские ячейки за моим родом числятся?» Не увидев должной реакции, Роман Евгеньевич снова на пару секунд потерялся, а потом растерянно переспросил, заикнувшись на первом слове: «Че, что вы говорите? Ячейки?» Он перевел потухший взгляд на свой ноутбук и начал снова что-то набирать на клавиатуре. Его локоть при этом задел флешку, и та, прошуршав по столешнице, благополучно переместилась на мою сторону стола. Мне осталось только ее взять и под обескураженным взглядом Романа Евгеньевича убрать к себе в карман. Расстроенный клерк перевел взгляд обратно на экран ноутбука, и тут его брови удивленно взметнулись вверх. Он еще несколько раз натужно щелкнул мышкой, словно что-то проверяя, потом повернулся ко мне и растерянно произнес: «Александр Николаевич, за вашим родом закреплена банковская ячейка, которая не открывалась уже 48 лет. Желаете взглянуть на содержимое?» Глава 17. А вот тут я просто обязан был выразить заинтересованность и даже некоторое удивление. Известно, кто ее арендовал. И часто ли пользовались представители моего рода услугами вашего филиала? Роман Евгеньевич, удивленный не меньше моего, также отбросил в сторону излишнюю чопорность и быстро поискал информацию в недрах банковской базы данных. Арендовал и что-то поместил в ячейку ваш дед по материнской линии, граф Михаил Андреевич Белов. После этого никто ни разу не подавал запроса на ее открытие. И самое удивительное, аренда была проплачена вашим дедом до конца этого года. Мы с Романом Евгеньевичем обменялись удивленными взглядами. Все наши напускное безразличие как рукой сняло. Вот ведь что порой делает с людьми обоюдное любопытство и внезапно возникшая перед ними неразгаданная тайна. Кто-то еще из моего рода арендовал после моего деда ячейки в вашем филиале. Клерк скользнул быстрым взглядом по экрану и ответил, обратившись ко мне в этот раз в соответствии с титулом: «Нет, ваше сиятельство. Тогда, Роман Евгеньевич, я бы хотел прямо сейчас забрать содержимое моей ячейки», — решительно сказал я. «Да, конечно, Александр Николаевич, пройдемте». Клерк поднялся со своего неудобного стула и, шагнув из-за стола, двинулся к выходу из кабинета. Я встал и последовал за ним. Мы вышли в коридор и направились к лифту, на котором спустились, по моим ощущениям, еще на пару этажей. Оказавшись в таком же тесном фойе, мы на этот раз повернули направо и прошли до конца коридора, который упирался в большую круглую сейфовую дверь. Справа от нее находилась дверь поменьше. Роман Евгеньевич скрылся за ней, попросив нас подождать с минуту. Вышел он оттуда с ключом в руках. Похоже, именно он открывал мою ячейку. Поковырявшись немного с замками сейфовой двери, клерк наконец-то ее открыл, и мы вошли в небольшое помещение, по стенам которого были установлены секции с банковскими ячейками. В середине комнаты стоял небольшой стол. Роман Евгеньевич отпер замок моей ячейки и, выжидательно уставившись на меня, сказал: «Можете забирать содержимое. Оно находится в металлическом контейнере за дверью ячейки». При этом он отошел немного в сторону и замер, всем своим видом показывая, что уходить не собирается. Я пристально посмотрел на клерка и вопросительно поднял бровь. Поняв, что мой намек нагло проигнорировали, на этот раз я высказался вслух: «Роман Евгеньевич, я бы хотел сделать это без постороннего присутствия». Побледневший клерк загнанно оглянулся по сторонам, словно бы намекая, что он пытается найти постороннего, но никак не может этого сделать. Увидев, что мои брови начали медленно сходиться к переносице, Роман Евгеньевич прекратил свой цирк и, понуро повесив голову, вышел из хранилища. Виктор Петрович выпустил его и сам вышел следом. Он встал у входа в хранилище и перегородил доступ в него своей широкой спиной. Все чаще и чаще я ловил себя на мысли, что считаю Ярцева идеальным, и в этом месте язык не поворачивался назвать его слугой. Я вырос и жил в таком окружении, где это слово носило несколько принижающее значение. Я считал Ярцева идеальным боевым товарищем. Это определение лучше всего подходило ему. Я открыл ячейку и вытащил из нее длинный металлический контейнер. Положив его на стол, я на пару мгновений замер, пытаясь представить, что же там может быть. Больше всего интриги нагнетало то обстоятельство, что мой дед каким-то образом заранее знал, до какого года надо арендовать ячейку. Один этот факт уже попахивал чем-то необъяснимым и сверхъестественным. Я медленно приоткрыл верхнюю заслонку контейнера. Внутри лежала шкатулка из красного дерева, украшенная необычной резьбой. Понимая, что самый влиятельный и богатый банк в империи может себе позволить такие методы слежки, которые я на своем нынешнем уровне никак не смогу обнаружить, я решил, что лучше будет, если шкатулку я открою дома. Мое любопытство, конечно, толкало меня на то, чтобы прямо сейчас заглянуть внутрь, но с силой воли у меня, в отличие от бедного клерка, проблем не было. Поэтому любопытство благополучно было послано в пешее эротическое путешествие, а я протянул руку и достал шкатулку из контейнера. Взвесив ее на ладони, я почувствовал, что там лежит что-то довольно увесистое. Либо же дерево изнутри было обложено каким-то тяжелым материалом. Я убрал шкатулку в любезно предоставленный банком пакет и вышел из хранилища. Как только я появился снаружи, Роман Евгеньевич хищным взглядом впился в небольшую ношу, которая была зажата в моей правой руке. Затем он пристально посмотрел на меня, словно пытаясь прочесть по моему лицу, что же находится в пакете. Увидев, что клерк непозволительно долго бездействует, я намекнул ему, что пора бы честь знать. «Роман Евгеньевич, я больше не нуждаюсь в ваших услугах. Будьте добры, проводите меня до выхода». После этих слов лицо бедолаги заметно осунулось и погрустнело. Он закрыл хранилище и понуро повел нас к лифту. Через несколько минут мы с Ярцевым уже выходили из банка. Прежде чем забраться в пикап, я переложил шкатулку в свою сумку, а банковский пакет выкинул в мусорку. В своей прошлой жизни я иногда пользовался пакетами-шпионами. Они производились из специальных материалов, а затем напитывались магией аспекта воздуха. С их помощью можно было прослушивать происходящее вокруг и сканировать то, что помещалось внутрь пакета. И я был уверен, что имперский банк может позволить себе использовать подобные магические ноу-хау. Я забрался на пассажирское сиденье, положил рядом сумку с моим новым ноутбуком и шкатулкой, и мы с Ярцевым отправились в обратный путь. Когда мы возвращались в имение, ничего особо примечательного не произошло, если не считать одного странного явления. Всю дорогу мне казалось, что за нами кто-то следит. У меня было явственное и раздражающее ощущение упертого мне в затылок пристального взгляда. Да и Ярцев тоже был как на иголках и постоянно заглядывал в зеркало заднего вида. Пару раз мы даже сворачивали на попадающиеся лесные проселки и, углубляясь в чащу, выжидали за первым попавшимся глухим поворотом, не появится ли преследователь. Но все было тщетно. Никто не проезжал мимо нас на узких лесных дорогах, никто не выжидал, когда мы выйдем обратно на магистраль, никто не сбавлял ход, когда мы внезапно останавливались. Однако ощущение преследования не покидало нас до самой стены. Но вот когда мы переправились на другой берег Камы, оно внезапно исчезло, и мы с Ярцевым первый раз за всю дорогу вздохнули с нескрываемым облегчением. Я уж даже начал подумывать, что мой дядя вновь заинтересовался моей персоной и подослал опытного шпиона. Скрывать свое местоположение, если ты маг высоких ступеней четвертого уровня, не составляло особых трудностей. Но, чтобы нанять такого специалиста, требовалось уйма денег. Но зачем нужна была эта слежка и такие бешеные траты? Вот этого я не мог понять. Наш маршрут был известен заранее, конечный пункт тоже. Никакой секретной информации по дороге я обмениваться не собирался, никаких тайных встреч с осведомителями у меня также не было запланировано. Это была банальная поездка в Казань и обратно. Если, конечно, не считать этой странной шкатулки, которая ждала меня целых 48 лет. Возможно, все дело в ней и ее содержимом. В конце концов, я устал ломать голову над этими неразрешимыми вопросами и решил просто дождаться окончания поездки. Вернулись в имение мы уже совсем поздно. Я отнес шкатулку в свой кабинет и, не открывая, убрал в сейф. Такого случая для тренировки силы воли я упускать не хотел. И как бы мне не хотелось сразу по приезде посмотреть содержимое, я решил сначала разобраться с насущными потребностями. Переодевшись и приняв холодный душ, я отправился в столовую. Там меня ждал вкусный ужин, который я с аппетитом умял за обе щеки. И только после этого, довольный и сытый, я направился обратно в кабинет. Первым делом я настроил интернет-банк на своем новом ноутбуке. Проверив, что все работает, я с удовлетворением обнаружил, что граф Демидов закинул мне еще 3000 на счет. Видимо, это была доплата за мелких аномальных тварей, утилизированных на шахте. Итого у меня на счете лежало 56 тысяч рублей. Разобравшись с банковскими делами, я, наконец, вернулся к самому главному. Открыв сейф, я достал шкатулку, поудобнее уселся в кресле и положил ее перед собой на стол. Сначала я осмотрел необычную резьбу на крышке и боках шкатулки. Искусный художник изобразил там каких-то странных зверей, многих из которых я видел впервые. Некоторые были похожи на уже известные мне экземпляры аномальной фауны. Например, я узнал иглохвоста и росомаху. Одним словом, на шкатулке была изображена опасная живность далеких аномалий, в которые не рисковал заходить ни один здравомыслящий сталкер. Но самым интересным моментом были изображения нескольких человеческих фигурок. Они находились в самом центре крышки. Глядя на них, создавалось ощущение, что аномальные монстры были частью их обыденной жизни. Никто ни на кого не нападал. Человеческие фигуры занимались какой-то непонятной мне деятельностью, абсолютно не обращая внимания на окружающих их зверей. Отметив про себя этот странный факт, я, наконец-то, осторожно приоткрыл крышку шкатулки и заглянул внутрь. Там лежал круглый кусок какого-то прозрачного минерала, размером с мою ладонь. Он был огранен, но довольно грубо. По внешнему виду я не мог точно определить, что это за минерал, но больше всего он походил на кусок горного хрусталя. Прежде чем трогать его, я подержал над ним свою ладонь. Но, как ни странно, никакой магии, исходящей из него, я не ощутил. Конечно, мои возможности по сканированию предметов сейчас были сильно ограничены, но мощный артефакт я бы точно почувствовал. Самым интересным в этом прозрачном камне была вкрапленная в него длинная красная жилка, идущая от центра к периферии. Я вгляделся в нее, пытаясь понять, что это такое, но из-за черной бархатной подложки, на которой покоился камень, это было трудно сделать. Для начала кристаллу нужно было извлечь из шкатулки. Протянув руку, я осторожно, кончиком указательного пальца дотронулся до поверхности кристалла. Особо ничего при этом не почувствовав, я отбросил сомнения и излишнюю предосторожность и взял камень в руку. С недоумением смотрел я на лежащий у меня на ладони кристалл, абсолютно не понимая его предназначения. Зачем было прятать в банковском сейфе на 48 лет кусок горного хрусталя? Никаких магических свойств, насколько я мог чувствовать, у него не было. Все, чем он отличался от обычной бижутерии, которая продается в дешевых ювелирных лавках, была эта красная полоска. Я внимательно посмотрел на нее, и в какой-то момент, когда я особо сильно двинул рукой, она еле заметно дернулась. Если честно, поначалу, я списал это на собственную усталость. Протерев свободной рукой глаза, я еще раз посмотрел на кристалл. Полоска находилась на своем привычном месте. Я уже подумал, было, что мне все это привиделось, и решил пройтись по кабинету, чтобы прогнать сонливость. Но стоило только мне подняться с кресла и повернуться боком к столу, как красная полоска сдвинулась своим дальним концом на 45 градусов вправо. От неожиданности я чуть не выронил кристалл. Покрепче зажав его в ладони, я повернулся обратно к столу. Полоска вернулась в свое прежнее положение. Вела она себя, словно стрелка компаса. Других, более близких ассоциаций у меня не возникало. Я быстро сориентировался по сторонам света. Сейчас я стоял лицом примерно в восточном направлении, а стрелка показывала приблизительно на пол второго, то есть на юго-восток. Чтобы удостовериться в точности моей версии, я повертелся на месте, прошелся по кабинету, попробовал разные положения кристалла, и после этого уже железно убедился, что красная линия всегда показывает на юго-восток. Похоже, что это был своеобразный прибор, который указывал направление до некой цели. И цель эта, если верить стрелке, находилась либо в моем наделе, либо в диких землях. Я сделал еще несколько кругов по кабинету и, убедившись, что никаких новых свойств кристалла так и не обнаружилось, положил его на стол, а затем тщательным образом обыскал внутренность шкатулки. Но там ничего, кроме бархатной подложки, не оказалось. Сама шкатулка, как я и думал, была обита внутри каким-то странным металлом. С виду, своим необычным блеском, он очень походил на ртуть, но при этом был весьма прочным. Я достал армейский нож и попытался нанести насечку на внутреннюю металлическую поверхность шкатулки, но даже после очень сильного усилия на ней не осталось и следа. Весьма удивленный этим фактом, я отложил нож, сел в кресло и стал перебирать эпизоды из своей прошлой жизни, пытаясь понять, сталкивался ли я раньше с чем-то подобным. Результат был нулевой, мне ни за что было зацепиться. В конечном итоге накопившаяся за день усталость взяла свое, и я начал клевать носом. Поняв, что сейчас от меня уже не будет никакого проку, я убрал камень в шкатулку, положил ее обратно в сейф и отправился спать. На следующий день за завтраком я обратился к управляющему. «Тимофей Федорович, вы ведь давно уже служите моему роду?» Управляющий посмотрел на меня с явным сочувствием. Похоже, что он только что получил еще одно подтверждение моей мнимой амнезии. «Я потомственный управляющий, ваше сиятельство. Мой отец служил вашему деду, а потом и матушке. Когда он ушел на покой, я занял его место. А вы что-нибудь помните про моего деда, Михаила Андреевича? Это же он там изображен», и я указал на протрет, висящий слева от двери. «Да, ваше сиятельство, совершенно верно», — ответил управляющий, взглянув на портрет. «Я, если честно, мало что могу вам про него рассказать. Мне было всего лишь 12, когда вашего деда не стало, а ваша матушка была тогда совсем малышкой, 3 годика от роду. МДА», печально протянул Тимофей Федорович. «Грустное тогда было время. Бабушка ваша очень горевала, места себе не находила. Все пыталась сама на его поиски отправиться. Насилу ее удержали. Я, по правде говоря, не интересовался историей семьи князя Рокотова, а уж тем более его супруги. А после черной метки у меня просто не было на это времени. Поэтому фраза про поиски деда навела меня на закономерный вывод, что он вовсе тогда и не умер, как я подумал сначала, а пропал без вести. И этот момент нужно было срочно уточнить. Тимофей Федорович, расскажите поподробнее, что случилось с моим дедом». Управляющий немного помолчал, собираясь с мыслями, а потом начал свой рассказ. «Время тогда было очень тревожное, ваше сиятельство. Монстры ужасно одолевали. Нападали на наши земли чуть ли не каждый день. И совсем непростые они были. Мощные, сильные. 3-й, 4-й уровни. Поговаривали, что так и до 5-х недалеко. Народ начал за стену уезжать. Все опасались за свои жизни. А дед ваш, Михаил Андреевич, сталкером опытным был. Да не просто сталкером, а еще и магом могущественным. 5-й уровень взял. Ходили слухи, что даже до шестого смог добраться. Только, сдается мне, что это были всего лишь выдумки. Шестого-то, вроде как, и не существует. А может, никто его просто достигнуть не смог. Управляющий пожал плечами. Ну вот однажды, окончательно потеряв терпение, Михаил Андреевич решил выяснить, что же гонит всех этих монстров из диких земель в нашу сторону. Собрал отряд самых опытных сталкеров и ушел на разведку. Да так и не вернулся. Управляющий задумчиво замолчал. А давно это было? Тимофей Федорович, пожилой слуга, очнувшись от забытья, скорбным голосом ответил. Ровно 48 лет тому назад, ваше сиятельство. Глава 18. Итак, два очень важных события произошли ровно 48 лет тому назад, за 30 лет до моего рождения, в год, когда моей матери исполнилось 3 года. Именно тогда мой дед оставил в банковской ячейке странный кристалл, указывающий ровно на юго-восток, в направлении диких земель, и в этот же год он без вести пропал. Могло ли это быть простым совпадением? Легко. Но мне не давал покоя только один факт. Проплаченная именно до текущего года банковская ячейка. Этот факт рушил мою веру в простую случайность. Этот факт все ставил с ног на голову. Тимофей Федорович, вы сказали, что дед ушел в дикие земли с группой сталкеров. Кто-нибудь из них вернулся обратно? Управляющий нахмурился. Было хорошо заметно, что ему не слишком нравится этот разговор. Вернулись двое, ваше сиятельство, ответил он после продолжительного задумчивого молчания. Они были хорошими воинами, но после возвращения, их было не узнать. Оба стали совершенно седыми. Один из них сошел с ума и через несколько дней умер от непонятной хвори. Мы боялись приглашать магов-целителей с большой земли, опасаясь, что начнется расследование и нас могут лишить надела. Нападение монстров, страх среди мирного населения, бегство жителей, а тут еще и это, сами понимаете, ваше сиятельство. Тимофей Федорович виновато развел руками, а второй сталкер с того момента, как вернулся, ни слова не произнес, молчал все время, в комнате у себя сидел, а через неделю собрал вещи и ушел в монастырь под Казанью. После этого его никто не видел. Бабушка ваша пыталась у них выведать, что произошло, да без толку. Тот, который с ума сошел, так он в горячечном бреду постоянно что-то твердил про холодное зеленое пламя и мертвых воинов. Что еще за пламя такое? Удивленно спросил я. Кто ж его знает, ваше сиятельство? Пожал плечами управляющий. Только вот, как дед-то ваш отправился в дикие земли, еще до возвращения тех двоих, произошло одно странное и пугающее явление. В той стороне, куда ушел отряд, появилась зеленая зарева и начали раздаваться звуки набата, будто кто-то в огромный барабан бухал. Целую ночь это продолжалось, а потом все стихло. И вот что удивительно, Александр Николаевич, с той самой ночи нападения монстров на наш надел прекратились. Я задумался над словами управляющего. Слишком много было в них разрозненных фактов, откровенных домыслов и пробелов повествования. Как бы я ни пытался, мне не удавалось связать все воедино, но при этом одна неясная мысль никак не давала мне покоя. Она жужжала надоедливой мухой на границе моего подсознания, пока, наконец, не оформилась во внезапную догадку. А в каком направлении было это зарево, Тимофей Федорович? Упершись пристальным взглядом в управляющего, спросил я. В каком смысле, ваше сиятельство? Не понял сначала он. Ну вот, если смотреть из окон столовой, его было видно. Максимально упростил я вопрос. Управляющий, вскинув взгляд в потолок, призадумался, а потом подошел к одному из окон и указал рукой в направлении видневшейся вдали темной стены дикого леса. Вот прямо вон за теми деревьями, ваше сиятельство, дрогнувшим голосом ответил Тимофей Федорович. Рука управляющего указывала строго на юго-восток. Следующие несколько недель пролетели в постоянных хлопотах об имении. Граф Волков на время затих и пока меня не беспокоил. Гильдия перекупщиков, раздираемая внутренними конфликтами, отошла на второй план. Да и представители военной комендатуры больше не докучали мне своими внезапными визитами. Единственное, что постоянно не давало мне покоя, это история с моим пропавшим дедом и его странным кристаллом. Я копался в семейных архивах, хранящихся в подвале, пересматривал кипы старых документов, разглядывал фотоальбомы, но нигде не находил информации об интересующих меня событиях. В конце концов я просто плюнул на это и полностью сосредоточился на делах, и это принесло свои плоды. В Трофимово появился полноценный полицейский участок и заработала лесопилка. Кузьмич оперативно провел инвентаризацию жилищного фонда. Оказалось, что у нас на балансе сейчас 114 свободных квартир и домов для проживания. Первой заселили в просторную трешку вдову хозяина лесопилки. Она чуть в обморок от счастья не упала, когда увидела свое новое просторное жилье. Хотя, справедливости ради, стоит упомянуть, что раньше квартира у нее была пошикарнее этой. Но, пройдя через крайнюю бедность, она научилась ценить жизнь и теперь безумно радовалась даже такому подарку. Также были закуплены и установлены 3 усилителя сигнала, чтобы наша рабочая связь дотягивалась до Трофимова и блокпоста на границе с землями графа Волкова. Одно из абонентских устройств разместили у старосты, другое – в полицейском участке, а третье – на блокпосте. Но самые главные работы проводились на шахте. Она отнимала львиную долю моего времени. Первым делом ее состояние оценил главный инженер. Выводы его были неутешительны. Для начала добычи этериума хотя бы в минимальных объемах требовалась колоссальная сумма в 250 тысяч рублей. После того, как я выделил этот бюджет, а также распределил требуемые суммы на другие проекты, у меня на счету и наличкой в совокупности осталось меньше 100 тысяч. Поэтому вся основная надежда была только на то, что шахта в ближайшее время начнет приносить прибыль. С этой целью я посетил ближайший крупный завод по переработке этериума, который, как выяснилось, принадлежал тем же князьям Филатовым, владельцам стального бастиона. Учитывая этот факт, я не надеялся на благоприятный исход переговоров о поставке этериума с моей шахты. Но каково же было мое удивление, когда на следующий день после моего визита, мне позвонил все тот же барон Пирогов, который не так давно отчитывал меня от имени Филатовых. Он сообщил, что князь Михаил Алексеевич дал добро на заключение долгосрочного контракта, но было поставлено одно жесткое условие. Поставки должны начаться в течение месяца. После этого я с головой ушел в работу. Спать получалось только по 4-5 часов в день, да и то, если повезет. Первым делом, еще до оценки состояния шахты, мы откачали из штреков воду и провели боевую разведку. Других смертельно опасных монстров в шахте обнаружено не было. Низкоуровневые твари сразу же беспощадно уничтожались. Во время проверки было найдено несколько туннелей, проделанных извне в верхний штрек. Они были взорваны в стороне от залежи этериума со всеми сопутствующими мерами предосторожности. С этого момента доступ аномальных тварей в нашу шахту был закрыт. Следующим этапом мы отправились в нижний штрек на поиски оборудования, оставленного мне отцом. Оно обнаружилось в законсервированном контейнере, недалеко от шахты грузового лифта. Ни один из подъемников, к сожалению, на тот момент не работал, поэтому сразу поднять контейнер на поверхность не представлялось возможным. В обстановке строжайшей секретности мы за несколько дней восстановили работу одного из лифтов. После этого глубокой ночью контейнер был поднят и отвезен в имение. Я решил разместить оборудование отца в одной из комнат подвала, соседствующих с подземным гаражом. Для этого пришлось оперативно расширить несколько проходов. В итоге все прошло очень даже удачно, и я установил устройство для производства капсул-нейтрализатора энергии в наглухо закрытой комнате. Пока что у меня совсем не было времени с ним разбираться, и я отложил это дело на более подходящий момент, а после этого началась адская работа по восстановлению шахты. Все усложнялось тем, что задача должна быть выполнена в короткие сроки, но при этом качественно и, по возможности, недорого. А это были абсолютно несовместимые пункты. Здесь ведь как получается: хочешь быстро и недорого, забудь о качестве, а если быстро и качественно, то и не мечтай об экономии. Ситуация была поистине патовая, пока за дело не взялась Ольга. Я, по правде сказать, первое время сомневался, стоит ли ее брать на переговоры с подрядчиками и поставщиками оборудования. Но она упорно продолжала меня об этом просить и настаивала на том, что может быть полезной. Причем, ничем это особо не аргументировала. Просто упрямо гнула свою линию. И, в конце концов, я сдался. Каково же было мое удивление, когда на первой же встрече с подрядчиком, она смогла сбить на 15% цену на восстановление пассажирских лифтов. А когда мы вышли из здания компании и уселись в машину, она, ничуть не смутившись, вполне серьезно заявила: «Ваше сиятельство, вы уж извините, но если бы вас с вашей хмурой миной там не было, то я бы добилась скидки посерьезнее». Я глянул на ее вызывающее декольте, потом вспомнил слащавую физиономию коммерческого директора, с которым мы только что беседовали, и пришел к неутешительному выводу, что в чем-то она права. Конечно, не со всеми людьми могли сработать ее методы, но я нутром чувствовал ту прослойку похотливых бизнесменов, которые отключают свой мозг при виде женских прелестей. Именно к таким я и начал засылать Ольгу. Во время этих переговоров за дверью совещательной комнаты всегда стоял грозный Горин. На всякий случай, если кому-то вдруг вздумается последний раз в жизни распустить руки. Благодаря моей белокурой помощнице получилось сэкономить приличную сумму и ускорить выполнение подрядов. В итоге шахта была запущена в работу в течение рекордных 2 недель. Правда, задействованные мощности пока составляли всего лишь четверть от прошлых, но даже этого было достаточно, чтобы к концу оговоренного с Филатовыми срока отправить им первую партию этериума. Рабочих на шахте пока не хватало, и бывший главный инженер, который занял место директора, всеми силами пытался привлечь квалифицированный персонал из соседних регионов и наделов. Наличие в Трофимово свободного жилого фонда сыграло в этом решающую роль. Кадры стали приезжать в поселок и подписывать долгосрочные контракты в счет оплаты стоимости квартир. В итоге набралось 2 неполные смены, которые обеспечивали бесперебойный выпуск сырья. Добываемый этериум пока укладывался в минимальные объемы, оговоренные в контракте. Но вскоре эта минимальная граница, в соответствии с договоренностями, должна была подрасти, и вот здесь уже могла возникнуть проблема недопоставок. Помимо этого, меня расстроило еще одно обстоятельство. Тот этериум, который хранился в лифтовом зале шахты, пришел в негодность, и его решено было утилизировать. Это потребовало довольно серьезной суммы, но другого выхода не было. Оставлять его в зале было слишком опасно. Трофимова постепенно зажил новой оживленной жизнью. В поселке открылось еще 2 продуктовых магазина на кредиты, выданные из моего фонда помощи. Мы восстановили и открыли клуб, в котором заработали кружки самодеятельности, секции бокса и тренажерный зал, а также был организован регулярный показ фильмов на большом экране. Мною, при деятельном участии Кузьмича, была организована общая коммунальная служба Трофимова. На начальном этапе в ее задачи входила инвентаризация всех коммунальных сетей, регистрация перечня обнаруженных неисправностей и фронта работ по их устранению. А сразу вслед за этим служба приступила к постепенному восстановлению всех зарегистрированных неполадок. К слову сказать, Ольга, за свой неоценимый вклад в восстановление работы шахты была успешно переведена с испытательного срока на полный оклад. И, помимо этого, я выдал ей хорошую премию за отличную работу. Это радостное событие она отметила в мармеладке. К тому времени у нее появилась масса подруг в поселке, и вечеринка выдалась весьма шумной и в некотором роде примечательной. В последующие дни любые упоминания о ней неизменно заставляли Ольгу краснеть. Я тоже там поприсутствовал для вида. Нужно было показать, что Ольга пользуется моим полным доверием и находится под моим покровительством. Однако, заметив, что посетители бара ведут себя в моем присутствии скованно и явно ждут, когда же я наконец-таки уберусь оттуда, я не стал испытывать их терпение и уехал в имение. И вот после этого все самое интересное и началось. По слухам, были приглашены стриптизерши с большой земли, алкоголь лился рекой и было даже несколько несущественных потасовок. Ольгу в это время бдительно охранял все тот же Горин, которому, по всей видимости, доставляло огромное удовольствие отгонять от белокурой красотки местных подвыпивших джентльменов. Он же привез ее домой, вмешавшись сразу же после того, как Ольга решила заменить одну из танцовщиц у шеста. Такого удара по имиджу строгой представительницы графа Белова он допустить не мог. На следующий день Ольга, морщась от головной боли, горячо его за это благодарила. Еще одно нововведение в Трофимово, которое вызвало волну благодарности от местных жителей, было сделано мной в первую очередь. Я проспонсировал установку на территории поселка вышки сотовой связи, которая дала возможность не только без помех и обрывов связи звонить на большую землю, но и пользоваться устойчивым и довольно быстрым интернетом. Также в поселке открылось почтовое отделение и появился банкомат Имперского банка. Последнее сильно упростило выдачу зарплаты работникам шахты и лесопилки. Огромная очередь в кассу за деньгами после тяжелой смены явно не способствовала привлекательности работы в моих компаниях. Поэтому выдача банковских карт и перечисление на них зарплаты было воспринято с всеобщим ликованием. Пришлось, правда, как следует поработать с владельцами торговых точек, чтобы убедить их начать работать с безналичными платежами. Но, в конце концов, где-то кнутом, а где-то и пряником мне удалось это сделать. Ну и последним глобальным нововведением, на которое ушла довольно большая сумма денег, был начавшийся ремонт дорог. Первым делом нанятая дорожная компания приступила к восстановлению магистралей, связывающих поселок и имение с другими важными пунктами, а затем по плану должен был начаться ремонт дорог и в самом поселке. Параллельно со всеми этими глобальными изменениями, я не забывал и про свое имение. Самым главным новшеством, которое почувствовали все без исключения, был переход с угля на газовое отопление. Доступная круглые сутки горячая вода безмерно порадовала всех, даже бывалых бойцов Коршунова, которые привыкли жить в спартанской обстановке. Помимо этого, был наконец-то решен вопрос с ремонтом холодильных установок в помещении для хранения тел аномальных тварей. После того, как все они заработали, вместимость нашего большого здания холодильника резко повысилась. Учитывая значительное пополнение гарнизона, Коршунов стал наконец-то предпринимать специальные вылазки вглубь аномалий за редкими монстрами и магическими кристаллами. Сразу вслед за этим я закупил грузовой рефрижератор и нанял водителя, который начал возить добычу к графу Демидову. Ну и в довершение ко всему, рядом с казармой был построен ремонтный ангар, куда сразу определили на полставки Федьку с Егором, бойцов Коршунова, которые занимались у него ремонтом техники. А для усиления оборонительных сооружений переднего края было, как я и предлагал, установлено 5 дополнительных сторожевых вышек у дороги, обходящие все наши старые наблюдательные посты. Между вышками были установлены дополнительные укрепленные огневые позиции, а пространство на 100 метров по обе стороны от дороги зачищено от растительности и оборудовано засеками. Одним словом, работа была проделана титаническая. По времени все это заняло около 3,5 недель, и это был рекордно короткий срок, в который я поначалу никак не надеялся уложиться. Но, благодаря мощным усилиям моей сплоченной команды, нам это все-таки удалось. И когда я наконец-то разобрался с этим очень важным этапом развития моего надела, пришло время приступать к следующему пункту моего плана – развитию личному. Первым делом мне нужно было понять, как прокачивать аспект пустоты. И для этого на ближайшее время была запланирована вылазка в дикие земли. Первая вылазка, в которой я буду участвовать лично. Вылазка, в ходе которой я планирую собственноручно убить свою первую в моей новой жизни аномальную тварь. А отправиться мы должны были строго на юго-восток. И я точно знал, что за вещицу из сейфа я с собой прихвачу. Глава 19. Понедельник выдался солнечным, но при этом довольно свежим. На дворе стояло 8 июня 2020 года. Прошло чуть больше 4 недель с моего первого появления в усадьбе. За это время многое изменилось. Прежде всего катастрофически истощился мой бюджет. На счету в банке лежало срок 2000, а наличкой в сейфе – 35. Итого 77 жалких тысяч рублей. А вот затраты выросли в разы. Учитывая возросшие расходы на увеличившийся гарнизон, лесопилку с шахтой, а также на обслуживание социальных нужд Трофимова, ежемесячные траты теперь составляли около 35 тысяч. И это по самым скромным оценкам. А вот планируемые доходы пока не дотягивали и до 30 тысяч в месяц. Таким образом, мой бюджет на июнь был сверстан с заметным дефицитом. И пополнить его было особо неоткуда, если, конечно, на охоте нам случайно не попадется какая-нибудь редкая и высокоуровневая аномальная тварь. Да и то, я не думаю, что решусь применить свои способности на глазах у бойцов, если только нашим жизням не будет угрожать смертельная опасность. Одним словом, вся надежда сейчас была на шахту Этериума, которая со скрипом пыталась выйти на добычу хотя бы трети прошлых объемов. Там катастрофически не хватало технического обеспечения и персонала. Поэтому в добыче был пока задействован только один самый верхний штрек. На дальнейшую модернизацию и увеличение численности работников средств пока не было. А Филатовы, как назло, теперь требовали гораздо больших объемов поставок, угрожая разорвать контракт и подать в суд на выплату неустойки. Вторым кардинальным изменением был результат судебного процесса над моим соседом, незабвенным графом Волковым. Оперуполномоченный Соловьев отлично поработал и предоставил судье неопровержимые улики вины графа. В итоге, после нескольких заседаний, суд вынес решение в пользу стороны обвинения, то есть военной комендатуры. В качестве наказания была выбрана мера по отторжению у графа Волкова части его надела, граничащего с моими землями. Речь шла о лакомом куске приграничья, который алчный граф Волков некогда отнял у барона Пичугина. Мой сосед был в бешенстве. Мне на электронную почту пришло несколько десятков анонимных писем, которые подробно расписывали, при каких невероятно мучительных обстоятельствах я и все мои близкие вскоре покинем эту бренную землю. В некоторых письмах указывались даже конкретные сроки, оставшиеся мне до неминуемого конца, начиная от поры часов и заканчивая несколькими днями. Если честно, эти блещущие интеллектом эпистолярные творения невероятно меня радовали и неизменно повышали настроение. А если я находил время почитать пару таких писем перед тем, как отправиться в кровать, то сон неизменно был крепким и спокойным. Одним словом, от графа Волкова, конечно, можно было ожидать еще неприятных сюрпризов, но уже не в тех масштабах, которые были до этого. Однако это было еще не все. От информатора Ярцева, который работал в комендатуре, мы получили данные человека, который стал обладателем бывшего надела Волкова. Это был некий граф Забелин. И все бы ничего, если бы не одно «но». В своей прошлой жизни я довольно хорошо изучил биографию этого весьма неприятного человека. Он был известным интриганом и доносчиком. Действовал граф весьма топорно, но при этом довольно эффективно. Одним из его излюбленных методов была организация подпольных кружков анархистов или же любых других противников монархии. Ему, если честно, было без разницы. Действовал он строго инкогнито через подставных лиц, которые представлялись всегда какими-нибудь заграничными либеральными деятелями, явившимися в Россию для того, чтобы изменить жизнь к лучшему. Чья жизнь имелась в виду и что за лучший результат ей предлагался, они объясняли в довольно расплывчатых и туманных выражениях. Забелин старался привлекать в тайное общество довольно известных, но при этом морально неустойчивых личностей, и вокруг этого знаменитого ядра собирал всякий сброд, который рукоплескал своим вождям на подпольных собраниях. По прошествии некоторого времени, когда это оппозиционное блюдо доходило до готовности, он благополучно сдавал всех участников подполья какому-нибудь высокопоставленному чиновнику, который хотел еще больше выслужиться и продвинуться на следующую ступень пищевой цепи. В итоге все были в шоколаде, кроме бедолаг, пошедших на поводу у графа Забелина. Чиновник получал долгожданное повышение по службе за раскрытие и ликвидацию террористической подпольной организации, угрожавшей основам государственности. Забелин же становился обладателем довольно существенной суммы и приобретал еще одного высокопоставленного покровителя. Таким образом, мерзкий граф стал вхож в близкий круг императора и мог даже выбивать для себя некие преференции, одной из которых, по всей видимости, и оказался надел в приграничных землях. На кой он был ему нужен, я, конечно, понять не мог. Да он и сам, я уверен, терялся по этому поводу в догадках. И к тому же я был убежден, что сам граф Забели в свой надел ни разу в жизни не явится, а пошлет сюда какого-нибудь барона из своих вассалов. И, как мне кажется, барон этот будет полным отражением своего ушлого сюзерена. А третьим изменением были мои взаимоотношения с перекупщиками и моим вторым соседом, графом Рогожиным. Первое, что я с удивлением узнал, покопавшись в сети, что Григорий Семенович Рогожин стал жертвой аферы графа Забелина. Он по неопытности и неудовлетворенному тщеславию вступил в одно из подставных тайных обществ, организованных пройдохой графом. Через 4 месяца исправных посещений подпольных собраний Григорий Семенович был схвачен под белые рученьки, осужден и пожизненно сослан за стену в свое приграничное имение. Он попытался устроиться здесь с максимально возможным для этих мест комфортом, и единственным его желанием было, чтобы ему никто не докучал ни с охраной границ, ни с аномальными тварями. Поэтому, когда я по-соседски предложил ему помощь со вторым, то он с радостью согласился. Оказалось, что перекупщик из гильдии, который работал с его наделом, был весьма отвратительным типом. Он часто устраивал дебоши в одном из поселков Рогожина, через который лежала дорога до стены. Жители, естественно, жаловались графу, а у графа от этого сразу начинались головные боли и несварение желудка. И, как я уже сказал, граф весьма обрадовался, когда я предложил ему избавление от всех этих напастей. Перекупщика звали Борисом. Стоит также добавить для ясности, что в течение недели после смерти Чернова гильдия перекупщиков распалась на отдельные группировки, одну из которых и возглавлял Бориска. И, конечно же, ему не понравилось, что я залез в его огород, а мне только этого и нужно было. Я понимал, что простой словесной перепалкой здесь не обойдется. Вспыльчивый Борис будет использовать все доступные ему людские ресурсы и огневые средства, чтобы покончить с моей самодеятельностью. Переиграть его для меня не составило особого труда. Для начала нужно было навязать перекупщику свои условия ведения войны. Я должен был сам определить время и примерное место битвы, но так, чтобы ослепленный яростью Бориска ничего не заподозрил. Для этого я начал дважды в неделю отправлять рефрижератор к графу Рогожину. Машина ездила всегда по одним и тем же дням, в одинаковое время и по одному маршруту. Вычислить этот простейший распорядок мог бы даже первоклассник. В качестве вооруженного сопровождения я всегда отправлял пикап с тремя бойцами. Это был тот минимум, который снимал явные подозрения насчет готовящейся ловушки и одновременно дающий возможность Борису одержать победу. Конечно же, предварительно, чтобы избежать рисков внезапного нападения, нами проводилась разведка всего пути следования. А потом я пустил слух в Трофимова, что мы поймали очень дорогущего монстра и в ближайшую поездку отправим его к покупателю через надел графа Рогожина. Вот тут Бориска и попался. Как абсолютный дилетант, он устроил засаду в самом очевидном месте, густом лесу недалеко от границы моего имения. Мои птички быстро засекли его банду на землях графа Рогожина. Провести операцию по скрытному окружению сил противника и быстрой ликвидации не составило особого труда. В итоге мне досталось два добротных пикапа и один внедорожник. Тела убитых и их подвижный состав мы перевезли на мою территорию, а место схватки скрупулезно зачистили от всех улик. В итоге банда Бориса вместе со своим предводителем просто сгинула без вести, а граф Рогожин избавился от головной боли и несварения желудка. И с этого времени я стал вполне законно вывозить аномальных зверей с территории своего соседа. Покупал я их у него за 10% от их реальной стоимости и имел на этом неплохой навар. Но уловы графа были относительно скудными, поскольку никто из его гарнизона не горел желанием отправляться на вылазки в дикие земли. В связи с этим я предложил Рогожину свою помощь. Мои люди могли бы выходить на охоту через его земли. И со всех пойманных монстров я платил бы графу 2/3 от той цены, по которой я обычно их у него покупал. Григорий Семенович не увидел здесь абсолютно никакого подвоха, а лишь несомненные плюсы для себя и своего гарнизона. Никто из его бойцов рисковать не будет, а деньги, пусть и немного меньшие, он все равно получит.